Рецепты. Гречневая каша по-русски. 400 грамм крупы подсушить, слегка подрумянить и всыпать в горшок до половины. Добавить 1 столовую ложку масла и, посолив, залить кипятком, чтобы он покрыл крупу. Горшок поставить в духовку на сковородку с кипятком, который следует добавлять по мере его выкипания.